Вагонный попутчик. Никто не пришел провожать меня на вокзал, даже Маремуха. В этот вечер в школе назначили собрание учащихся. Ждали Печерицу. Приглашали его дважды. Он смилостивился и обещал заглянуть. Каждому хотелось послушать, что скажет усатый бюрократ. Добрая половина фабзавучников готовилась выступать. Думали дать ему настоящий бой, потребовать отмены приказа. А поезд уходил в 7 часов 15 минут вечера. И я сам сказал хлопцам, чтобы не провожали меня, а лучше сообща наступали на этого бюрократа. Я простился с Галей и пришел на вокзал за полчаса до отхода поезда. На перрон еще никого не пускали. Ощупывая одной рукой твердый билет в кармане, купленный мне в складчину, а другой сжимая портфель, я шагал по вокзалу и поглядывал на стрелки часов. Во внутреннем кармане моего пиджака двумя английскими булавками были прочно заколоты 43 рубля 60 копеек. В обеденный перерыв выдавали стипендию, и большинство из фабзавочников отчислило на поездку по 1 рублю. Вот откуда набралась такая крупная сумма. В жизни у меня не было столько денег сразу. Документы были сложены в портфель, его мне почти насильно всучил Никита Коломеец. Он нарочно пошел в окружком комсомола и одолжил портфель у заведующего орг-инструкторским отделом Дмитрия Панченко. Я не хотел брать его, опасаясь насмешек. Но Никита сказал мне очень веско: «Пойми, милый, когда портфель – необходимость, ничего страшного в нем нет. Совсем не обязательно, чтобы он был признаком твоего бюрократического перерождения. А где ты будешь без портфеля держать удостоверение, школьную смету, списки учеников? В карманах? И замнешь все. Наконец, куда ты спрячешь полотенце, мыло, зубную щетку? Некуда, правда? А все это чудесно укладывается в портфель. Зашел, скажем, к самому заведующему школьным отделом ЦК. Будешь из карманов вытаскивать мятые бумажки. А с портфелем оно удобнее». Я отбивался от портфеля изо всех сил, потому что прекрасно знал, тех комсомольцев, которые носят портфели, называют бюрократами и чиновниками. А если еще такой владелец портфеля галстук подвяжет себе на шейку, так и знай, окрестит его чиновником, мещанином, перерожденцем, оторвавшимся от масс. Выходя из общежития, я предварительно обернул портфель старыми газетами и понес его под мышкой, словно картину. Лишь у вокзального палисадника оглянулся и швырнул газеты в канаву. На вокзале знакомых не было. В буфете дымил самовар, и пожилой буфетчик в белом халате, наброшенном поверх полушубка, разливал кипяток в граненые стаканы. В багажном отделении работники таможни проверяли чемоданы пассажиров, не везут ли те вглубь страны контрабанду. Я разгуливал по коридорам, несколько раз пересек холодный вестибюль и, разглядывая пассажиров, силился угадать, кто же из них будет моим попутчиком. Потом вышел на перрон. Вскоре перрон опустел. Пассажиры расселись по вагонам. Лишь дежурный по станции медленно прохаживался по обледенелому асфальту, поглядывая на часы. Но вот он выпрямился, приосанился, сунул часы в карман и звонко ударил 3 раза в медный колокол. Я предъявил проводнику билет и с трудом взобрался по крутым ступенькам в теплый, пахнущий курным углем вагон. Пройдя через пустой вагон в самое дальнее купе, устроился у окна. Показалось, что за деревянной стенкой в туалетной кто-то завозился и глухо кашлянул. Но я, не придав этому значения, принялся разглядывать уютное, пропахшее табачным дымом купе. С какой радостью несколько лет назад мы, мальчишки, залезали вот в такие же зеленые вагоны, стоявшие на запасных путях. Да если бы еще несколько дней назад мне сказали, что я войду в такой вагон самым заправским пассажиром, я бы этому не поверил. В предотъездной тишине было слышно, как переговариваются 2 смазчика у багажного пакгауза. Потом снова кто-то, на этот раз более явственно, закашлялся в туалетной за стенкой. И, наконец, в голове состава весело аукнул паровоз.